Пойдем за ним. Глава первая. Кай Септим Цинна был римским патрицием. Молодость свою он провел среди легионов в суровой военной жизни, а потом возвратился в Рим, чтобы насладиться славой, роскошью и доходами с огромного, хотя отчасти и пошатнувшегося состояния. Сразу он набросился на все и присытился всем, что только мог дать гигантский город. Ночь он проводил за пирами в великолепных подгородных виллах. Дни его проходили в упражнениях у ланистов, в разговорах с риторами, в банях, где велись различные диспуты и вместе с тем передавались сплетни из жизни города и большого света, в цирках, на ресталищах или состязаниях гладиаторов, посреди фракийских колдуний и чудных танцовщиц с островов архипелага. Славный Лукул приходился ему родным по матери, и Цинна унаследовал от него пристрастие к изысканным яствам. За его столом подавались греческие вина, устрицы из Неаполя и жирная понтийская саранча, тушеное в меду. Все, что было в Риме, должно было быть и у Цинны. От рыб Красного моря до белых куропаток с берегов Борисфена. Но благами жизни он пользовался не как жадный солдат, а как разборчивый патриций. Он навязал себе убеждение, а может быть, убедился сам, в пристрастии к произведениям искусства, к статуям, добываемым из-под развалин Коринфа, к эпилихниям из Аттики, к вазам Этрурии или мглистого Сирикума, ко всем тем мелочам, которые наполняют пустоту патрицианской жизни. Цинна умел говорить о них как знаток и любитель, с беззубыми старцами, которые, идя к столу, украшали свои лысины венками из роз, а после пиршества жевали цветы гелиотропа, чтобы сделать свое дыхание благовонным. Цинна также умел понять красоту цицероновского периода, стих Горация или Овидия. Воспитанный ритором Афинином, он мог бегло говорить по-гречески, знал на память целые эпизоды из Илиады и за чашей вина мог так долго петь песни Анакреона, пока не напьется или не захрапит. Благодаря своему учителю, а также и другим риторам, он потерся и около философии, и познакомился с нею настолько, что понимал архитектуру разных умственных зданий, когда-то возведенных в Элладе и колониях, но вместе с тем он понимал и то, что теперь все они лежали в развалинах. Он лично знал многих стоиков, которым питал неприязненные чувства, ибо считал их скорее за политическую партию и, кроме того, за нелюдимов, ненавидящих утехи жизни. Скептики часто сидели за его столом, разрушали в промежутках между двумя яствами целые философские системы и провозглашали, поднимая кратеры, наполненные вином, что наслаждение — это тщета. Правда, что-то недостижимое, и что целью мудреца может быть единственно только мертвый покой. Все это скользило мимо ушей Цинны, но вглубь не проникало. Он не исповедовал никаких мнений и не хотел иметь их. В образе Катона он видел сочетание великой твердости с великой глупостью. Жизнь приравнивал к морю, на котором дуют ветры, куда захотят, а единственной мудростью считал искусство ставить свои паруса так, чтобы дуновение этих ветров двигало его ладью вперед. Кроме того, он весьма ценил широкие свои плечи, здоровый желудок и прекрасную римскую голову с орлиным профилем. Он был уверен, что со всем этим можно кое-как прожить жизнь. Не принадлежа к школе скептиков, он был скептиком в жизни и вместе с тем гедонистом, хотя и знал, что наслаждения не составляют еще счастья. С истинным учением Эпикура он не был знаком, почему и считал себя за эпикурейца. Вообще на философию он смотрел как на умственное ротоборство, одинаково хорошее, как и то, которому обучали ланисты. Когда разговор утомлял его, он шел в цирк смотреть на льющуюся кровь. В богов он не верил, так же, как и в добродетель, и в правду, и счастье. Он верил только в предсказания, имел свои предрассудки, и таинственные религии Востока возбуждали его любопытство. Для невольников он был добрым господином, если только временная скука не доводила его до жестокости. Он думал, что жизнь — это амфора, и чем лучшим сортом вина ее наполнишь, тем большую цену представляет она. И поэтому старался свою амфору наполнить наилучшим. Он не любил никого, но ему нравились многие вещи. Между прочим, собственная голова с великолепным черепом и изящная патрицианская нога. В первые годы своей разгульной жизни он также любил дивить Рим своими причудами. Это ему удавалось несколько раз. А потому он и к этому сделался равнодушным. Глава вторая. В конце концов он разорился. Имущество разобрали кредиторы, а Цинне осталось одно утомление, как будто после непосильного труда, пресыщение и еще одна совершенно неожиданная вещь, именно какая-то глубокая тревога. Ведь насладился же он богатством, насладился любовью, так как понимал ее тогдашний мир, насладился роскошью, насладился воинской славой, насладился опасностью, узнал более или менее пределы человеческой мысли, сталкивался с поэзией и искусством, значит, мог судить, что взял из жизни все, что могла дать она. А между тем, теперь он испытывал такое ощущение, что как будто пренебрег чем-то и чем-то необычайно важным. Однако он не знал, что это такое, и тщетно ломал над этим голову. Не раз пробовал он отделаться от этих мыслей, стряхнуть себя тревогу. Пробовал уверить себя, что в жизни ничего больше нет и быть не может. Но в это время его тревога, вместо того, чтобы уменьшиться, тотчас же возрастала до такой степени, что ему казалось, будто он тревожится не только за одного себя, но и за весь Рим. В одно и то же время он и завидовал скептикам, и считал их глупцами, ибо они утверждали, что ничто можно прекрасно наполнить ничем. В нем теперь жили как будто двое людей, из которых один изумлялся своей тревоге, а другой невольно признавал ее совершенно основательную. Вскоре после утраты состояния Цинна, благодаря всесильным родственным связям и влияниям, уехал править Александрией, куда его послали отчасти с той целью, чтобы он в этом богатом краю мог нажить новое состояние. А тревога села вместе с ним на корабль в Брундизиуме и сопровождала его во время пути. Цинна думал, что в Александрии служебные обязанности, новые люди, иной мир, новые впечатления освободят его от докучливого спутника. И ошибся. Прошел месяц-два, и как зерно Деметры, привезенное из Италии, всходит еще роскошнее на плодородной почве дельты, так и эта тревога из густого кустарника преобразилась в раскидистый кедр и начала бросать все большую и большую тень на душу Цинны. Вначале Цинна пробовал заглушить тревогу такой же жизнью, какую когда-то он вел в Риме. Александрия была великолепным городом, изобилующим гречанками со светлыми волосами и нежным цветом лица, которые египетское солнце покрыло прозрачным янтарным загаром. И в объятиях этих гречанок Цинна искала успокоения. Но когда и это оказалось тщетным, он стал думать о самоубийстве. Многие из его товарищей освободились от жизненных забот точно так же и по соображениям гораздо более ничтожным, чем соображения Цинны, часто от скуки, часто от внутренней пустоты, часто от неимения охоты пользоваться благами жизни. Когда невольник держал меч умело и крепко, достаточно было одной минуты. Цинна ухватился за эту мысль и уже решился было осуществить ее на деле, как вдруг его удержал странный сон. Привиделось ему, что когда его перевозили через реку, он заметил на противоположном берегу и свою тревогу в образе истомленного раба, который поклонился ему и сказал: «Я пришел раньше, чтобы встретить тебя». Цинна испугался в первый раз в жизни. Он понял, что если о загробной жизни он не может думать без тревоги, то и туда уйдет вместе с нею. В виде крайности он решился сблизиться с мудрецами, которыми кишел Серапиум, думая, не найдет ли хоть у них разрешение своей загадки. Мудрецы, правда, загадки разрешить не сумели, но зато величали Цинну титулом, который придавался римлянам высокого рода и положения. На первый раз это была небольшая утеха, и титул мудреца, данный человеку, который не умел отвечать себе на то, что занимало его всего более, мог казаться Цинне иронией. Но он все думал, что Серапиум, может быть, не сразу раскрывает всю свою мудрость, и не терял надежды до конца. Самым деятельным между мудрецами в Александрии был благородный Тимон Афининин, человек значительный, римский гражданин. Несколько лет жил он в Александрии, куда прибыл для изучения таинственной египетской науки. О нем говорили, что не было ни одного пергамента или папируса в библиотеке, который бы он не прочитал. Говорили, что он обладает всею мудростью человеческой. Притом он был человеком кротким и проницательным. Среди множества педантов и комментаторов с затверделыми мозгами Цинна сразу отличил его и вскоре завязал с ним знакомство, которое через некоторое время перешло в приязнь и даже в дружбу. Молодой римлянин удивлялся беглости в диалектике и красноречию, с которыми старец говорил о вещах возвышенных, касающихся назначений человека и мира. В особенности его поражало то, что рассуждения Тимона были соединены с какой-то грустью. Позже, когда они еще более сблизились, Цинну разбирала охота спросить у старого мудреца о причине этой грусти, а вместе с тем открыть ему и свое сердце. Вскоре дело дошло до этого. Глава третья. Однажды вечером, когда после шумного разговора о загробном пути души Цинна и Тимон остались вдвоем на террасе, откуда открывался вид на море, римлянин взял руку старца и исповедовал перед ним, что было величайшую скорбью его жизни и ради чего он старался сблизиться с учеными и философами Серапиума. «По крайней мере, — сказал он в конце, — я выиграл то, что сблизился с тобой, и теперь знаю, что если и ты не разрешишь загадки моей жизни, то и никому этого не удастся». Тимон долго всматривался в расстилающееся перед ним зеркало вод, в котором отражался двурогий месяц, потом сказал: Видал ты те стаи птиц, которые прилетают сюда зимою из мрака севера? Знаешь ты, чего они ищут в Египте? Знаю. Тепла и света. Души людей тоже ищут тепла, которое есть не что иное, как любовь. И света, которое есть не что иное, как правда. Но птицы знают, куда им лететь за своим благом, а души летают по бездорожью в грусти и тревоге. Отчего же, благородный Тимон, они не могут отыскать дорогу? Прежде успокоение было в богах. Теперь вера в богов выгорела, как елей в лампаде. Потом думали, что философия будет для душ солнцем правды. Ныне, как ты сам знаешь хорошо, на ее развалинах и в Риме, и в Академии в Афинах, и здесь сидят скептики, которые думают, что они вносят спокойствие, а на самом деле внесли беспокойство. Ибо отречься от света и от тепла — это значит оставить душу во мраке, а мрак — это тревога. И так, протянув руки вперед, будем ощупью искать выхода. Разве и ты не нашел его? Искал и не нашел. Ты искал его в наслаждениях, я в мышлении, и обоих нас окружает одинаковая мгла. Знай же, что ты не один страдаешь, и что в тебе страждет душа мира. Давно ли ты уже не веришь в богов? В Риме их чтут всенародно и привозят даже новых из Азии и Египта, но искренне верят в них разве только скупщики зелени, которые утром приезжают из деревни в город. И те лишь только спокойны. Равно как и те, которые здесь бьют поклоны кошкам и луковицам. Равно как и те, которые, словно сытые звери, не жаждут ничего более, как только сна после насыщения. Но если это так, то стоит ли жить? А разве мы знаем, что нам принесет смерть? Тогда какая же разница между тобой и скептиками? Скептики примиряются с мраком или показывают вид, что они примиряются с ним, а я страдаю в нем. И не видишь избавления? Тимон умолк на минуту, потом ответил медленно, как бы с некоторым колебанием. Я жду его. Откуда? Не знаю. Потом он склонил голову на руку и, как бы под влиянием тишины, которая царила на террасе, заговорил тоже тихим голосом. Странная вещь, но по временам мне сдается, что если бы мир не вмещал в себе больше того, что мы знаем, и если бы мы не могли быть ничем большим, чем теперь, в нас не было бы тревоги. Итак, я в источнике болезни черпаю надежду на выздоровление. Вера в Олимп и философию умерла, но здоровьем может быть какая-нибудь новая правда, которую я не знаю. Против ожидания эта беседа принесла Цинне огромное облегчение. Услышавши, что не только он один, но и весь мир болен, он испытал такое ощущение, как будто кто-нибудь снял с него огромную тяжесть и разложил ее на тысячи плеч. Глава четвертая. С некоторого времени приязнь, соединяющая Цинну со старым греком, стала еще более тесной. Теперь они часто навещали друг друга и делились как мыслями, так и хлебом во время обеда. Наконец, Цинна, несмотря на свой жизненный опыт и утомление, идущее вслед за пресыщением, был настолько молод, чтобы жизнь не могла не приберечь для него какой-нибудь незнакомой приманки, а такую приманку он нашел в единственной дочери Тимона Антеи. Слава ее в Александрии была не меньше славы ее отца. Поклонялись ей благородные римляне, навещавшие дом Тимона. Поклонялись греки, поклонялись философы из Серапиума, поклонялся народ. Тимон не запирал ее в гинекей, как обыкновенно запирали других женщин, а старался перелить в нее все, что знал сам. Лишь только вышла она из детских лет, как он стал читать с нею книги греческие, даже римские и еврейские, ибо одаренные необыкновенной памятью и возросшие в разноязычной Александрии, она легко научилась этим языкам. Она была товарищем отца по мыслям, часто принимала участие в беседах, которые во время симпозионов велись в доме Тимона, часто в лабиринте трудных вопросов, умела как Ариадна найти дорогу одна и других вывести вместе с собою. Отец удивлялся ей и уважал ее. Кроме того, ее окружало обаяние таинственности и чуть не святости, потому что ей часто снились пророческие сны, когда она видела вещи, невидимые для грубых очей смертных. Старый мудрец любил ее как собственную душу, еще и потому, что боялся ее утратить. Она часто говорила, что в снах ей появляются какие-то существа, враждебные ей, и какой-то дивный свет, о котором она не знает, будет ли он источником жизни или смерти. А пока ее окружала только одна любовь. Египтяне, которые бывали в доме Тимона, звали ее лотосом, может быть, потому, что этот цветок пользовался божескими почестями на берегах Нила, а может и потому, что кто раз увидит Антею, тот забудет весь свет, ибо красота ее равнялась ее мудрости. Египетское солнце не опалило ее лица, в котором розовые лучи рассвета, казалось, были замкнуты в прозрачную жемчужную раковину. Глаза ее отражали лазурь Нила, а взгляд, казалось, выходил из таких же таинственных глубин, как и воды этой таинственной реки. Когда Цинна увидал и услыхал ее в первый раз, то, возвратясь домой, ощутил желание воздвигнуть ей алтарь в атриуме своего дома и посвятить ей в жертву белых голубей. В жизни он встречал тысячи женщин, начиная от девушек глубокого севера с белыми ресницами, волосами цвета созревшего хлеба, до черных, как лава нумидиек, но до сих пор не встречал ни такого лица, ни такой души. И чем чаще он видел ее, тем более узнавал. Чем чаще приходилось ему внимать ее словам, тем больше росло его изумление. По временам он, который не верил в богов, допускал, что Антея не может быть дочерью Тимона, что она дитя небес, наполовину женщина, наполовину бессмертная. И вскоре он полюбил ее любовью неожиданную, глубокую и непреоборимую, так не похожую на его прежние чувства, как Антея не была похожа на других женщин. Он хотел обладать ею только за тем, чтобы чтить ее. Он готов был отдать всю свою кровь, чтобы только обладать ею. Он чувствовал, что предпочитал бы быть нищим, но только с нею, чем Цезарем без нее. И как морской водоворот подхватывает с неудержимую силой все, что попадает в его круг, так и любовь Цинны подхватила его душу, сердце, мысли, его дни, ночи и все, из чего складывается жизнь. Но потом любовь схватила в свои объятия и Антею. «Ту Феликс Цинна!» — повторяли его приятели. «Ту Феликс Цинна!» — повторял он сам себе, когда ее божественные уста изрекли священные слова. «Где ты, Кай, там и я, Кайя!» Тогда ему казалось, что счастье его будет как море, необозримое, безграничное. Глава пятая. Год миновал, и молодая жена у своего очага пользовалась чуть не божескими почестями. Для мужа она была и зеницей ока, и любовью, и мудростью, и светом. Но Цинна, сравнивая свое счастье с морем, позабыл, что в море бывают и отливы. Через год Антея подверглась ужасной неизвестной болезни. Сны ее сменились страшными видениями, которые высасывали из нее жизнь. На лице ее лучи рассвета угасли, осталась только прозрачность жемчужной раковины. Руки ее начинали просвечиваться, глаза впали, и розовый лотос все больше и больше становился похожим на белый лотос, такой белый, как лик умершего. Заметили, что над домом Цинны начали кружиться ястреба, а это в Египте считалось предвестием смерти. Видения Антеи становились все более страшными. Когда в полуденные часы солнце заливало мир белым светом и город погружался в молчание, Антее казалось, что она слышит вокруг себя быстрые шаги каких-то невидимых существ, а в глубине воздуха видит сухое желтоватое лицо трупа, смотрящее на нее черными глазами. Глаза эти всматривались в нее упорно, как бы призывая ее идти куда-то, в какой-то мрак полной таинственности. Тогда тело Антеи начинало дрожать, как в лихорадке, чело покрывалось бледностью, каплями холодного пота, и эта боготворимая жрица домашнего очага обращалась в безоружного, испуганного ребенка, прятала свое лицо на груди мужа и повторяла побелевшими устами: «Спаси меня, Кай, спаси меня!» И Кай бросился бы на всякое видение, какое Персефона могла бы выпустить из недр земли, но тщетно смотрел он в пространство. Вокруг, как и всегда в полуденную пору, было пусто. Белый свет заливал город, море, казалось, горело на солнце, а в тишине слышался только писк ястребов, кружащихся над домом. Видения становились все более частыми, наконец стали повторяться ежедневно. Преследовали они Антею и вне дома, и в атриуме, и во внутренних комнатах. Цинна, по совету врачей, привел египетских самбукинов и бедуинов с их глиняными пищалками, которые громкой музыкой должны были заглушить шум невидимых существ. Но все это было напрасно. Антея слышала этот шум среди самого громкого говора. А когда солнце стояло так высоко, что тень лежала у ног человека, как сброшенное с плеч платье, тогда в дрожащем от жара воздухе появлялось лицо трупа, и, глядя своими стеклянными глазами на Антею, медленно отступала назад, как бы хотела сказать ей: «Иди за мной».